Вильфор мрачно посмотрел на чашку, потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен, и призывал смерть, чтобы избавиться от долга, исполнить который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто ее увидел. Шоколад оказался безвреден. Когда настал час завтрака, Вильфор не вышел к столу. Камердинер снова вошел в кабинет. Госпожа де Вильфор велела напомнить, что пробило 11 часов, и что заседание назначено в 12. «Ну и что же?» — сказал Вильфор. «И спрашивает, поедет ли она вместе с вами». «Куда?» «В суд». «Зачем?» «Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании». «Ах, ей этого хочется!» — сказал Вильфор зловещим тоном. Камердинер отступил на шаг. «Если вы желаете ехать один, я так передам», — сказал он. Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку. «Передайте госпоже де Вильфор», — ответил он наконец, — «что я хочу с ней поговорить и прошу ее подождать меня у себя». «Слушаю, сударь. А потом придете побрить меня. Сию минуту». Камердинер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное. Затем он доложил: «Госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет». «Я иду». И Вильфор с папками под мышкой, с шляпой в руке, направился к комнатам жены. У дверей он остановился и отер пот со лба. Затем он открыл дверь. Госпожа де Вильфор сидела на оттаманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать. Она была готова к выезду, руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле. «А, вот и вы», — сказала она естественным и спокойным голосом. «Боже мой! Да чего вы бледны? Вы опять работали всю ночь? Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой, или я поеду одна с Эдуардом?» Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваяние. «Эдуард», — сказал он, наконец, повелительно глядя на ребенка, — «пойди поиграй в гостиной. Мне нужно поговорить с твоей матерью». Госпожа де Вильфор вздрогнула. Холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее. Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказ Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатиком. «Эдуард!» — крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. — Ты слышишь? Ступай! Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел. Трудно было сказать, от злости или от страха. Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб. — Иди, дитя мое, иди, — сказал он. Эдуард вышел.